52. В том же году в Африке началась война, возглавляемая со стороны неприятеля Такфаринатом. Нумидиец родом, он служил в римском лагере во вспомогательном войске. Бежав оттуда, он принялся ради грабежа и захвата добычи набирать всякий привычный к разбою сброд, а затем, создав по принятому в войске обыкновению отряды пеших и конных, стал вождем уже не беспорядочной шайки, как это было в начале, но целого племени мусуламиев. Племя это значительное и сильное, обитавшее близ африканских пустынь и тогда совершенно не знавшее городской жизни, взялось за оружие и вовлекло в войну с нами соседних мавританцев, которыми предводительствовал Мазиппа. Неприятельское войско было разделено на две части. Такфаринат держал в лагере отборных и вооруженных на римский лад воинов, приучая их к дисциплине и повиновению, тогда как Мазиппа, неожиданно налетая с легко вооруженными, жег, убивал и сеял повсюду ужас. Они успели подбить на то же самое и кенифиев, народ немалочисленный и отнюдь не слабый, когда проконсул Африки Фури Камил повел на врага легион вместе с воинами вспомогательных войск, какие только у него были, ничтожную силу, если сравнить ее с множеством нумидийцев и мавританцев. И все же римский военачальник больше всего опасался, как бы враги из страха не уклонились от битвы. Но надежда на победу привела их к поражению. Итак, легион располагается посередине, а по флангам – когорты легко вооруженных и два конных отряда. Такфаринат не отказался от боя, но нумидийцы были разбиты, и вновь после долгих лет имя Фуриев украсилось воинской славою. Ибо после знаменитого освободителя Рима, смотри примечание 37, и его сына Камилла, полководческая слава принадлежала другим родам. Да и сам Фурий, про которого мы здесь вспоминаем, считался человеком в военном деле несведущим. Примечание 37. Речь идет о Марке Фурии Камилле, римском полководце, пять раз избиравшемся диктатором и в 390 году до нашей эры освободившим Рим от захвативших его галлов. Конец примечания. Тем охотнее Тибери превознес в Сенате его деяния, а сенаторы присудили ему триумфальные почести, что по причине непритязательного образа жизни Камилла прошло для него безнаказанно.